Глава третья. Полиция продолжает расследование убийства 18-летней Симоны Редлев из Хохенкирхена. На данный момент сыщики не напали на след убийцы. Объявлено вознаграждение в 5000 евро тому, кто предоставит информацию, содействующую скорейшему задержанию преступника. По словам главного комиссара криминальной полиции округа Берта Мельцига, это злодейское преступление будет раскрыто. Идеальных преступлений, как утверждает Мельциг, не бывает. А между тем прослеживается четкая связь между аналогичными преступлениями на севере Германии, о чем говорилось в наших предыдущих сводках. В каждом из этих случаев убийца срезал волосы жертвы и похищал ее цепочку. «Следует полагать, — сказал Мельцик, — что нашейные цепочки являются для преступника объектом фетиша». Скомкав газету, Берт Мельцик швырнул ее на стол. «Что за болваны?» Комиссар налил себе вторую чашку кофе и вышел в патио, где со стоном опустился на стул. Но едва он сел, ему тут же захотелось вскочить. И он с трудом подавил в себе это желание и остался на месте. Надо держать себя в руках, а то так недалеко и до инфаркта, как говорил Элиас, его лучший друг, партнер по теннису и врач. Нет. Элиас не надоедал ему советами поберечь здоровье. Он походя ронял пару слов на эту тему, и оттого они лишь крепче застревали в голове у друга. «Мы все умрем», — обыкновенно отвечал Берт, тоже как бы между прочим. «Разумеется, но некоторые умрут скорее». В этом был весь Элиас. Последнее слово всегда оставалось за ним. Берт помешал кофе. Жена и дети уехали повидать ее родителей на выходные, и ему представился редкий шанс подумать в тишине. Но вчера вечером, когда они уехали, он открыл бутылку красного вина, а затем еще одну, и в мыслях наступил разброд. А теперь еще эта газета с утра пораньше, субботний выпуск. Как будто больной головы ему не хватает. «Чертовы газетчики!» — рычал он. «Будьте вы прокляты!» Мысли вслух. Дурная, но неотделимая привычка, которую он страдал с детства. Все, кто знал его, особенно коллеги, привыкли, что он разговаривает сам с собой. Если комиссар думал вслух в их присутствии, они без удивления оставляли его одного и ждали, пока он закончит. «А я ведь к ним хорошо отношусь, к этим проныром. Я всегда даю им информацию, когда они просят. В знак благодарности могли хотя бы не перевирать мои слова. Разве это так трудно?» «Да будь он пьян, как свинья, не сказал бы, что не бывает идеальных преступлений». «Конечно, бывает. И будут. Сколько убийств, изнасилований и злоупотреблений остаются безнаказанными?» «Да и о следах убийцы он ничего такого не говорил». «Нет, следов не было. Но догадки кое-какие имелись». И все равно газетчики вечно приписывали ему слова, которые он не произносил. И пусть он знал, как редки во времена желтого журнализма статьи, основанные на тщательном изучении фактов, он всегда испытывал разочарование, общаясь с людьми, которые ради красного словца готовы были пойти против правды. «Зачем?» — они написали, что полиция не знает, где и кого следует искать? Люди и так уверены, что в полиции работают безмозглые тупицы, которые только зря проедают деньги налогоплательщиков. Единственный возможный плюс — преступник почувствует себя в безопасности и расслабится, — бормотал он. И где-нибудь да оплошает. Упомянув о срезанных волосах и о пропавших украшениях, журналисты поистине оказали следствию медвежью услугу. Он боялся, что психи всех мастей теперь станут разбрасывать повсюду волосы и цепочки, так что следов и вправду не отыщешь. Зазвонил телефон. Взглянув на дисплей, Берт увидел, что звонок от шефа. «Мельцик слушает», — ответил он непритворно резким и недовольным голосом. «Почему его не оставят в покое хотя бы на выходных?» «Что это там в газете написали, Мельцик?» Берт терпеть не мог людей, которые не называют себя, ожидая, что их узнают по голосу. На миг ему захотелось сделать вид, что он не узнал звонившего. Впрочем, он тут же передумал. Также воздержался от ответа, вертевшегося у него на языке. «Если вы не знаете, что вы читаете, то кто должен знать?» «Понятия не имею, как они пронюхали», — сказал он. «Но кто-то... Мои люди с ними не разговаривали, клянусь». «Я так и думал. Но хочу знать, кто выдал эту информацию в прессу». Голос шефа зазвучал примирительно. Он был известен своей способностью взрываться по пустякам и так же быстро остывать. «Возможно, кто-то из коллег с севера, — сказал Берт, — или семья Редлев. Журналисты их буквально осаждают». Он мог поклясться, что шеф кивает. Почти увидел, как его двойной подбородок колышется и исчезает в жестком воротничке рубашки. Если, конечно, субботним утром шеф сидел в рабочей рубашке. «А как вообще дела, Мельцик?» Этот вопрос всегда означал поворот к обычной жизни. «Хорошо, спасибо, не жалуюсь», — по привычке отвечал комиссар. «Странные у нас отношения», — думал Берт. «Мы изъясняемся стандартными фразами. А вдруг у меня было бы на что пожаловаться? Сказал бы я ему или нет? Наверное, ответил бы, что все в порядке. Тогда до понедельника, Мельцик, и не затягивай расследование, понял?» «Да-да, конечно», — мысленно ответил Берт, — «будто это так просто». В понедельник он поинтересуется у Редлефов, что они говорили журналистам. Также нужно выяснить, откуда у них сведения о цепочках, снятых с других жертв. Ему не верилось, что в утечке виноваты коллеги с севера. Интересно, что информация всегда найдет какую-нибудь щелку. «Ну и ветер сегодня!» Берт зябко поежился, сутулясь и скрещивая руки на груди. «А где-то там разгуливает убийца, которого нужно остановить». Эта мысль его вовсе не вдохновляла. Наоборот, нагоняла тоску. Когда Кара проснулась, его рядом не было. Он, должно быть, ушел среди ночи. Молчаливый, как тень, никем не замеченный. Он сразу заявил, что пока не желает знакомиться с Юттой и Мерли. Равно, как и встречаться с ее родней. Можно подумать, что Каро так и норовила затащить его в свою семью. Не хватало еще. Ютта и Мерли были не просто подруги. Они значили для нее гораздо больше. Кара никому не доверяла. Она давно потеряла доверие к людям. Но с Юттой и Мерли сделала первые нерешительные шаги в обратном направлении. Нет, он не имел ничего против девчонок, но пока не хотел их видеть. Не хотел встречать ее знакомых. Пока не хотел. «Позже», — сказал он, — «когда-нибудь потом». Она с тяжелым сердцем согласилась. «Все, что угодно, лишь бы не потерять его». Он вел себя очень странно. Когда она первый раз привела его в квартиру, все приглядывался и озирался, хотя она пообещала, что они будут одни. Он был точно пугливый дикий зверь, готовый в любую секунду броситься на утек. Дикий, капризный и прекрасный. Они познакомились недавно и встречались слишком редко из-за его занятости. Но каждая их встреча была подобна удару молнии. Никогда раньше Каро не чувствовала дрожи в коленях при виде мужчины, считая, что такое возможно только в романах. Он был жаден до жизни, не приручен, не придавлен грузом прошлого. Это становилось ясно, стоило лишь заглянуть в его глаза. Свободный дух. Во время их встреч он давал ей ощущение свободы. Не это ли настоящая любовь? Преобразующая сила, открывающая новые измерения? Каро повернулась и оглядела комнату. С кровати комната казалась больше. Хотя, возможно, это от чувства одиночества. Мог бы в самом деле и попрощаться. Поцеловать, хотя бы прикоснуться. Большего ей и не нужно было. Но взять и вот так испариться? Он всегда так делал. Он и в самом деле походил на Дэвида Копперфильда, только выше и сильнее. Его тело выдавало привычку к физическому труду. Но с первого взгляда его можно было принять за копию знаменитого фокусника, но в более грубом исполнении. А ее никогда не привлекали мягкие и добрые люди. Она общалась с такими, ходила в кино, на танцы, в пиццерию, вела долгие ночные беседы и при этом оставалась равнодушной. Она твердила себе, что именно такой тип мужчины ей и нужен. Честный, добрый, надежный, любящий, верный, но скучный, невыносимо скучный. Она пыталась. Марвин был студентом по обмену из Америки. У него были добрые карие глаза, всегда как будто чем-то удивленные. Сначала ей нравилось, но затем, во время их поцелуев, она стала представлять себе на его месте других парней. Ей никогда не забыть, что с ним стало, когда она его бросила. Он перестал есть и спать. Он так похудел, что одежда болталась на нем, как на вешалке. Потом уехал обратно в Америку, словно его и не бывало. Или он ей приснился? Каро встала. Включила было радио, но тут же выключила, едва услышав веселый, жизнерадостный голос диктора. Это было уже слишком. Затем она поплелась на кухню, явившую ей последствия хаотичного завтрака Ютты и Мерли. Вздохнув, она стала убираться. Может быть, они это оценят? Каждый звук отдавался у нее в голове уколом острой боли. Зачем она напилась? Ведь знала же, что от дешевого портвейна ей всегда плохо. Но среди их запасов ничего другого не нашлось. Он не хотел пить и пил лишь за компанию с ней. Алкоголь на него, кажется, совсем не действовал. А она быстро опьянела, болтала без остановки и хихикала, пока он не запечатал ей рот ладонью. Ладонь была большая, широкая и почти целиком скрыла ее лицо. Ей вдруг стало холодно. Она оттолкнула его руку, а он засмеялся. Она обняла его за шею, прижимаясь к нему и чувствуя себя счастливой. Атмосфера в комнате мигом изменилась, и ее настроение тоже. Потому что он и вправду был волшебник. Кара улыбнулась и стала складывать грязные тарелки в посудомоечную машину. Возможно, она наконец нашла то, что искала. Может быть, они будут вместе? Кара взглянула на часы. Успеет еще к третьему уроку, если поторопится. «Не такая плохая мысль, кстати», — произнесла она вслух и стала насвистывать. «А то учителя скоро потеряют к ней последнее терпение». В душе Кара подставила лицо под струи воды и потянулась. Пока рано было говорить, но, похоже, она и вправду влюбилась. «Любовь», — шептала она, — «помолвка, муж». Повесив трубку, он вышел из телефонной будки и прогулялся по тихой площади, словно оцепеневший под солнцем. Он вытирал лоб тыльной стороной ладони с ощущением, что только тем в жизни и занимался, что стирал пот со лба. Телефонная будка, казалось, накопила в себе жару целого лета, запахи людей, бывших там до него. Пока он разговаривал, дверь оставалась открытой, но это не помогало, потому что в воздухе не было ни ветерка. Полный штиль. «Натаниэл», — говорила мать, — «ты где? Где ты сейчас, дорогой? Как я могу с тобой связаться?» Услышав дрожь в ее голосе, предвещавшую поток слез, он поспешно повесил трубку. Ее жалобы действовали ему на нервы. Он не хотел, чтобы кто-то знал, где он сейчас находится, тем более мать. Натаниэл. Она была одной из тех немногих, кто до сих пор звал его по имени. Ему хотелось забыть свое имя вместе с детством. Этого ему пока не удавалось. Прошлое постоянно настигало его. Хватит ей звонить. Он и сам не понимал, зачем это делает. Из чувства вины? По привычке. Исчезнуть оказалось проще, чем он предполагал. Требовалось только почаще переезжать, не оставляя за собой следов. Зря он ей позвонил. Она там, небось, землю роет, разыскивая его. А вдруг он ненароком проболтался бы? Через несколько часов она заявилась бы сюда. «Чувство вины. Глупости», — громко сказал он вслух. «Незачем осложнять себе жизнь. Жизнь здесь была проще некуда. Подъем, работа, сон. И так каждый день. Он любил работать в поле, наблюдать бегущие тени облаков, чувствовать ветер, солнце и дождь у себя на лице, мышцы под кожей. Физический труд шел ему на пользу. Он замечал это по взглядам женщин, потому как охотно они знакомились. А еще по возросшему голоду, который никогда не оставлял его. «Эй, Нет!» Он обернулся. Единственным из знакомых, кто называл его Нетом, был Малле Клестов. Малле было не настоящее имя, но настоящего никто не знал. Да и он сам, наверное, тоже. Он ходил, волоча ногу, которую повредил когда-то в автомобильной аварии. Его джинсы были покрыты коркой грязи, волосы жирными патлами закрывали лицо. «Черт подери!» — приветствовал его Малле, убирая волосы за уши. У него был легкий акцент непонятного происхождения. Малли никому не говорил, откуда он родом. Они вместе вошли в шумную столовую. Малли здоровался направо и налево. У него было много знакомых, потому что человек он был добродушный, дружелюбный и всегда готовый помочь, конечно, когда бывал трезв. Опьянев, Малли начинал буянить. Он задирался и крушил все вокруг. Он совершенно терял контроль над собой, потому никто его особенно не любил, к его немалому огорчению. На обед был шницель из индейки с картошкой, горохом и морковью. Они взяли тарелки и пошли искать свободный столик. Желающих поужинать за одним столом с Малле обычно не находилось. Только Натаниэл не возражал. Замороженные овощи, переваренные и водянистые. Мясо сухое и жесткое, без воды не проглотишь. Десерт, блян-манже желтоватого цвета и клубничный мусс. Расходы на питание вычитали из их еженедельной зарплаты. Сезонные рабочие не пользовались доверием хозяев, поскольку любой из них мог исчезнуть так же внезапно, как и появился. Натаниэл знал и таких, что уходили без зарплаты. «Помои!» — скривился Малли, отодвигая тарелку. «Я бы и то лучше приготовил». Он принялся за десерт. Натаниэл, к счастью, привык есть все. Он знал, что нужно есть, чтобы работать, и потому не был слишком разборчив в еде. Обедать здесь было быстрее и дешевле, хотя в кафе кормили вкуснее. Кроме того, отсюда он мог быстрее вернуться на работу. Часа на обед и отдых ему вполне хватало, чтобы восстановить силы. Многие рабочие были недовольны условиями. Конечно, хозяин местных клубничных полей, богатейший фермер в округе, разбогател не на пустом месте. Платил он им сущие гроши, да еще и вычитал за жилье и питание. Его жена была из тех женщин, которых Натаниэл старался избегать. Пышная блондинка, она сильно красилась, ярко одевалась и бросала на него плотоядные взгляды, хотя они ни разу не обмолвились ни словом. Однако ему совсем не улыбалось спутаться с хозяйкой, дабы осложнить свою спокойную жизнь. Покончив с десертом, Малли подчищал тарелку. Натаниэл подвинул ему свой десерт. «Ты уверен? Ты точно не хочешь?» Еще не договорив, Малли вонзил свою ложку в чужую порцию. «Ешь, ешь. Я сегодня не голоден», — отвечал Натаниэл, решив про себя, что в крайнем случае поест клубники. Ему было важно поддерживать хорошее отношение с Малли, потому что тот мог ему понадобиться. Он хотел, чтобы Малли чувствовал себя обязанным и не смог отказать в просьбе. «Мерзавец ты!» — думал Натаниэл с усмешкой. «Как есть мерзавец!»